62. Река Содора. 16 января 2017 года, понедельник. К вечеру я прибыл в Виторию, встретился с доктором Геварой и передал ей генетический материал. Однако необходимо было сделать кое-что еще, и только Голден могла в этом помочь, хотя я сомневался, смогу ли с ней связаться. Я помчался к себе домой и приклеил два кусочка черной изоленты в форме креста на стекло моего балкона. Это единственное, что я мог сделать. Затем принялся ждать. Я ждал, ждал и ждал. Каждые два часа я спускался в подъезд и проверял почтовый ящик. Тот по-прежнему был пуст. Я знал, что еще слишком рано, что могут пройти дни, прежде чем связной Голден пройдет мимо площади Белой Богородицы и предупредит ее, что мне срочно необходима помощь. Уснуть в ту ночь оказалось невозможно. Я делал свои голосовые упражнения, повторяя вслух целые абзацы. Все что угодно, лишь бы занять ум и не думать ни об Альбе, ни о Ребекке. На следующее утро позвонила Эсти. Я объяснил, что все еще жду. В портал де Фаронде я не был нужен, поэтому не выходил из дома весь день. В моей теплой берлоге ожидание было не таким мучительным. Кроме того, мне требовалось одиночество, чтобы рана от разрыва с Альбой потихоньку затянулась, и я смирился с тем, что мы никогда не будем вместе. Время шло, а Голден не подавала признаков жизни. То же самое в среду утром и днем. Возможно, она бежала за границу и выкинула из головы все, что произошло в Витории. А может быть, решила создать себе новую личность и оставить позади свое прошлое, прошлое Ребекки, да и мое тоже. В ту же среду позвонил Пол Ланнер. Он подтвердил, что Сауль явился накануне в больницу и сдал анализ на ДНК. За ним постоянно следили, чтобы он не исчез или не передумал. Это случилось в четверг утром. Я вытащил из почтового ящика конверт без обратного адреса. Поскольку соседей рядом не было, я распечатал конверт прямо там, в узком коридоре подъезда. Это была Голден. Она вновь назначила мне свидание на урочище Ача. В 5 вечера того же дня. Без мобильных телефонов, каких-либо устройств и третьих лиц. Я послушался. Все это уже было. Гигант посыльный прибыл на своем крошечном мопеде. На этот раз ни один из нас не испытывал особого напряжения. Он приветствовал меня. «Здорово, инспектор!» Как будто мы знали друг друга всю жизнь и каждую субботу встречались в старом городе и оставил пакет на траве у подножия урочища. На этот раз парень не обмочился. «И подпись, если не возражаете», — сказал он мне. Я накорябал свою подпись и вытащил присланный Голден планшет с мигающим на экране чатом. Уселся на сухую траву, глядя на Содору и квадратики сжатых полей, раскинувшиеся перед моими глазами. Мимо прошел неосторожный олень и, завидев меня, убежал. Это послужило мне знаком, я не хотел, чтобы Голден исчезла, узнав о том, что я собирался ей предложить. «Слушаю тебя», — она поджидала меня в чате. «Вряд ли тебе понравится то, о чем я собираюсь тебя просить, но прежде чем ты откажешься, я все-таки изложу свою просьбу», — написал я. И рассказал обо всем, что произошло во время моей последней поездки в Кантабрию. «Так значит, ты хочешь, чтобы я...» «Да. Не осталось ни одного живого свидетеля, кто мог бы это сделать. Только ты», — заявил я ей прямо. «Неужели вы обнаружили, где похоронен ребенок Ребекки? Это сбило меня с толку. Что значит похоронен? О чем ты говоришь?» Ребекке сказали, что она родила мертвого мальчика, что они позаботятся о том, чтобы похоронить его по-христиански, и ей лучше не знать, где могила. Могила? Не так давно Сауль утверждал, что его кремировали. «Нет, Голден, я подозреваю другое», — ответил я. И все ей рассказал. Она молчала несколько секунд, прежде чем ответить. Я размышляла об этом последние несколько месяцев, но не хотелось верить, что такое возможно. Видишь, и ты подозревала. Признайся, что такие мысли возникали у тебя и раньше. Да, когда я прочитал про молодых самоубийц. Вот почему я хотела исследовать эту тему. У меня были подозрения, но я ничего тебе не сказала. Я пришел к тому же выводу, поэтому сейчас мне понадобилась ты. Ты знаешь, о чем просишь? Я в здравом уме, Голден, но это ради Ребекки. Мы должны знать, что произошло на самом деле. Это единственный способ. Она насторожилась, и ее настороженность была вполне объяснима. Поклянись, что это не ловушка, чтобы поймать меня. За тобой никто не будет следить. Я не занимаюсь киберпреступлениями. Меня не интересует, что ты делала в прошлом, если это не связано с нынешним уголовным расследованием, и я ни в чем тебя не подозреваю. А мое нападение на инспектора? Судья пойдет на уступки, если ты согласишься сотрудничать. Ты же знаешь, что я не подам жалобу, даже если прокуратура будет настаивать. А похищение несовершеннолетней? Именно поэтому нам понадобится Сауль. Последняя фраза висела без ответа больше минуты. Я начал опасаться, что Голден испугается моего предложения, и это наша последняя виртуальная встреча. К счастью, через некоторое время на экране начали появляться буквы. Я не собираюсь высовываться. Я не могу так рисковать. Я успокоил ее, прежде чем она запаниковала. «Ты не нужна мне целиком, только часть», — настаивал я. Голден не торопилась с ответом. «Хорошо, но знай, я делаю это для БК». «Я не понял». «БК?» «Да, БК». «Бекка, когда мы сменили личность, Ребекка сохранила свои инициалы. БК». «Бекка, как мы называли ее дома». «Так она расписывалась в письмах и так называла себя в интернете», — объяснила Голден. «Хорошо, тогда ради БК. Я скажу тебе, как мы это сделаем». Я дал ей подробные инструкции, как пользоваться набором для взятия домашнего анализа на ДНК. Я знал, что адвокат пошлет нас куда подальше с таким тестом, потому что цепочка не была застрахована, но меня интересовало одно. Тест должен показать то, о чем я уже догадывался. Если мое подозрение окажется верным, мне будет легче убедить Голден провести более надежный забор анализа, который послужит доказательством в суде. Сауль к тому времени будет уже арестован. Еще один вопрос. Ты знала, что собиралась изучать Ребекка? Она могла бы изучать все, что угодно, возможно, что-то связанное с информатикой. Она любила историю, но не хотела заниматься тем же, что отец. Я сама отговаривала Бекку от этого всякий раз, когда размышляла над ее судьбой. Надо было исключить малейший шанс того, что они встретятся где-нибудь в профессиональной среде. Еще она говорила, что хотела бы работать с детьми, и, может быть, ей стоило бы изучать педагогику или психологию. Как видишь, типичный подросток. Способностей много, а выбор сделать сложно. Тебе это чем-то помогло? Пока не знаю, может быть. Мне нужно, чтобы ты сдала этот образец как можно скорее, Голден. Хорошо, пойду тебе навстречу, прежде чем пожалею об этом. В пятницу утром я уже передал образец доктору Геваре. 4 или 5 часов, пообещала она. Я позвоню вам сразу, как только получу результаты. Я вернулся домой, то и дело поглядывая на часы. Во второй половине дня у меня был назначен логопед. И чтобы хоть как-то убить время, я надел кроссовки и отправился на пробежку в сторону Аларизу.